Глава 30. Этли вытащила пистолет. Она знала, стоит ей сдвинуться с места, и старая половица заскрипит, оповестит того, кто появился о ее присутствии. Посмотрела на окно, которое находилось в футе от нее. Сможет ли она до него добраться, не наступая на скрипучие половицы? Пайн сомневалась, что у нее получится, а потому осталась стоять на месте. Однако она понимала, что очень скоро такая стратегия станет неприемлемой. При обычных обстоятельствах Этли заявила бы о своем присутствии и предложила гостям представиться. Однако она забралась в чужой дом как частное лицо и в данный момент не исполняла обязанности федерального агента. И если здесь появится полиция, у нее будут серьезные неприятности. Но даже если это не полиция, у нее по-прежнему серьезные неприятности. Поэтому Пайн застыла на месте и продолжала ждать. Если это копы, они предложат тем, кто находится в доме, сообщить о своем присутствии. Она повернула голову и посмотрела на улицу. За окном царила ночь. Значит, там не было полицейской машины с зажженными сигнальными огнями. Этли услышала шаги. Кто-то прошел по половицам на первом этаже и остановился. Она прекрасно знала, о чем он думает. Шаг. Остановка. Оценка ситуации. Еще пара шагов. Остановка. Оценка. Шаги стали приближаться. Кто-то поднимался по лестнице. Ситуация становилась все более рискованной, ведь она стояла на открытом месте. И ее сразу увидят, как только откроют дверь спальни. Внезапно небо за окном озарила вспышка молнии. «Жди удара грома. Жди!» От последовавшего за вспышкой грохот дом содрогнулся. Пайн воспользовалась моментом и переместилась за дверь. Снова шаги. Потом ей показалось, что она слышит разговор. Слов ей разобрать не удавалось, но зато Этли поняла, что в доме больше, чем один человек. Пайн все еще считала, что на ее стороне будет преимущество, если она сумеет застать их врасплох. Если же нет, преимущество сразу перейдет на сторону противника. Шум шагов мешался с голосами. Незваные гости уже добрались до верхней площадки лестницы. Они двигались, как и она, от одной спальни к другой, пока не оказались перед последней. Пайн следила за их продвижением по скрипу половиц. Она застыла на месте, когда шаги послышались у самой двери в спальню. Дверь приоткрылась на дюйм, потом резко распахнулась, но наткнулась на неровность пола и застыла, не задев Пайн. В спальню вошли двое мужчин. Этли осторожно выглянула из-за двери. Это были не копы, если только полиция не начала носить черные лыжные маски. Оба мужчины были вооружены. Оба слегка присели, оглядывая комнату. Пайн надеялась, что они не повернутся в ее сторону. Однако ее надеждам не суждено было осуществиться. Как только один из мужчин ее заметил, Пайн ударила ногой дверь, и ее край врезался ему в лицо. Он застонал и упал назад, налетев на своего напарника. В результате дуло его пистолета дернулось вверх, и палец рефлекторно нажал на спусковой крючок. Пуля угодила в потолок, и на них посыпались куски штукатурки и пыль. Первый мужчина плюхнулся на задницу. Прежде чем он успел прийти в себя, Этли надолго вывела его из игры, с разворота врезав ему ногой в голову, при этом вложив в удар весь свой немалый вес. Он беззвучно упал на спину. Второй громила вскочил на ноги, но прежде чем он поднял пистолет и выстрелил, левый кулак Пайн обрушился на его челюсть. В момент удара она разогнула ноги, постаравшись максимально использовать кинетическую энергию. Затрещала кость. Тип в маске уронил пистолет и застонал от боли. А Этли, не теряя времени, провела боковую подсечку. И он рухнул на пол. И сразу, не давая ему возможности прийти в себя, наклонилась над ним и ткнула указательным пальцем в глаз. Когда он взвыл и закрыл лицо ладонями, она с силой ударила его каблуком по голове. Мужчина тихо застонал и потерял сознание, оставшись неподвижно лежать рядом со своим напарником. Пайн быстро обыскала их, но у них не оказалось с собой никаких документов. Тогда она сняла с лиц маски и сфотографировала обоих на телефон. Затем осмотрела оружие и также сфотографировала его. А еще через мгновение быстро сбежала вниз по лестнице. Она покинула дом так же, как и проникла в него. Потом обогнула кирпичную стену и заднюю часть сада и оказалась на улице уже в следующем квартале. Добежала до следующего перекрестка, свернула налево, снова вышла на улицу, где находился дом Приста, и посмотрела из-за угла, стоит ли кто-то возле него. Она никого не увидела. Впрочем, кто-то мог сидеть в одной из машин, припаркованных у тротуара. Но было слишком темно, чтобы разглядеть, кто там в них сидит. Пайн потерла костяшки пальцев левой руки. Позднее нужно будет приложить к ним лед. Это были не полицейские и не федеральные агенты. Двое парней в лыжных масках, вооруженных пистолетами. Кто они такие? И что еще важнее, на кого работают? И почему их заинтересовал Прист? Этли сомневалась, что они забрались в дом из-за нее. Если бы они видели, как она туда входила, то вели бы себя гораздо осторожнее перед тем, как шагнуть в единственную комнату, где она могла прятаться. Один из них вошел бы первым, чтобы выманить ее, а другой разобрался бы с ней. Во всяком случае, она поступила бы именно так. Пайн напряженно размышляла над тем, что произошло, и даже не обратила внимания на сильный дождь. Только после очередной вспышки молнии заметила, что стоит под одним из множества больших деревьев, росших вдоль улиц старого города, чьи могучие кроны в нескольких местах пробили кирпичные тротуары. Она повернулась спиной к дому Приста и зашагала в сторону припаркованной Kia. Часы показывали начало четвертого. До рассвета оставалось не так уж много времени. Пайн хотелось побыстрее добраться до дома и изучить содержимое флешки. Но когда она подходила к машине, она заметила какое-то движение слева. Направлявшийся к ней человек не пытался действовать скрытно. «Мы можем поговорить?» Она обернулась. Мужчина. Невысокий, аккуратный. Азиат. Немногим старше 40 лет. В плаще, очках и шляпе из мягкого фетра с опущенными полями. В руке он сжимал зонтик, но странным образом держал его не за рукоять. Пайн ответила на предложение азиата, наставив на него пистолет. Он даже не дрогнул, увидев оружие. «Я искренне рассчитываю, что вы умный человек. Мне представляется, что наша встреча может оказаться полезной для нас обоих». Он говорил с легким акцентом, но его английский был безупречным, пусть и немного формальным. «Кто вы такой?» «Быть может, я сумею хотя бы частично объяснить деликатное положение, в котором вы оказались». «Я вас слушаю». «Не здесь. Нам будет удобнее в другом месте». «Я с вами никуда не пойду». «Однако я настаиваю», — сказал азиат. Пайн указала на пистолет. «Полагаю, что все козыри у меня на руках». Он двигался так быстро, что Этли даже не сумела заметить, как зонтик зацепил пистолет и вырвал его из ее руки. Пайн внезапно оказалась безоружной, что никогда ей не нравилось. Она присела и сделала вид, что занимает боевую стойку. Затем приподняла брючину и выхватила беретту. Но прежде чем она успела ее поднять, азиат прыгнул вперед и аккуратным ударом выбил второй пистолет из ее руки. Пайн выпрямилась и посмотрела на него. «Кто вы такой?» — спросила она. Мужчина положил зонтик на капот машины, припаркованной у тротуара. «Я настаиваю на том, чтобы вы поехали со мной. Моя машина стоит неподалеку. Я не поеду». И вновь он переместился так быстро, что Пайн едва успела блокировать его удар ногой. Однако ее отбросило на капот, и она перекатилась на противоположную сторону. Сразу вскочила на ноги, но оказалось, что недостаточно быстро. Следующая атака сбила ее с ног, и Этли ударилась о ствол дерева, проросший сквозь кирпичный тротуар. Она встала, вытерла кровь с губ и приняла защитную стойку. «Вы весьма упрямы», — сказал мужчина. Пайн ничего не ответила. она берегла дыхание. Ей никогда не приходилось драться с таким быстрым противником. Даже ее инструкторы по боевым единоборствам ему уступали. Он был на 5 дюймов ниже Пайн и на 30 фунтов легче. Однако ей еще не доводилось пропускать такие сильные удары. Она сделала обманный выпад ногой, который азиат с легкостью блокировал. Это движение позволило ей оказаться в глубоком приседе, к чему она и стремилась. Пайн вышла из него с мощным ударом локтя, направленным противнику в горло. Это был умный ход, однако азиат легко ушел в сторону и ударом ноги в спину опрокинул ее на мокрый тротуар. Пайн медленно поднялась, стряхнула грязь с брюк и подула на оцарапанные ладони. «Я полагаю, мы оба можем признать, что ситуация становится смешной». Этли видела только один выход. Она бросилась вперед и получила жестокий удар в голову, а сразу вслед за ним второй, в область живота. Оба удара потрясли ее, но череп у Пайн был весьма прочным, а долгие годы работы с тяжестями сделали живот практически неуязвимым. Она покачнулась, словно вот-вот потеряет сознание, но в самый последний момент метнулась вперед, обхватила ногами торс мужчины и его левую руку, а правую рванула вверх, сделав захват рычагом. Момент силы ее движения был так велик, что оба рухнули на мостовую, и с головы мужчины слетела шляпа. Пайн сжала мускулистыми ногами торс противника, одновременно стараясь завести его правую руку за голову, чтобы вывернуть плечевой сустав. Слыша его тяжелое дыхание, еще сильнее сжала торс, чтобы помешать диафрагме двигаться. Ни один человек, оказавшийся в таком положении, не сможет остаться в сознании. Пайн подумала, что ее противник начинает слабеть. Она ошибалась. Указательным пальцем, прижатой к боку левой руки, он сильно ткнул ее во внутреннюю часть бедра, постепенно усиливая давление. Вскоре Пайн перестала чувствовать ногу, а затем через все мышцы и суставы левой стороны ее тела прошла судорога боли. Она вскрикнула, чувствуя себя совершенно беспомощной, а он отбросил ее бесполезную левую ногу в сторону. Еще через мгновение его правый локоть силой ударил Пайн в челюсть, что позволило ему полностью вырваться из ее захвата. Еще один удар локтем. Он высвободил правую руку и откатился влево. Затем вскочил на ноги и нанес сокрушительный удар носком ботинка Этли в живот. Ее вырвало тем немногим, что еще оставалось в желудке. Она лежала на мостовой настолько ошеломленная, что едва видела маленького мужчину, который над ней склонился. «Я составила вас ошибочное мнение», — сказал он, сжимая правую руку в кулак. «Вы не так умны, как мне показалось вначале». И тут тишину ночи нарушил вой сирены. К ним быстро приближалась полицейская машина. Мужчина посмотрел в ту сторону, откуда доносился пронзительный вой, и это дало Пайн столь необходимый шанс. Несмотря на то, что азиат превзошел ее на всех этапах схватки и оказался более сильным бойцом, он совершил единственную ошибку — неправильно оценил длину ее ног. Этли выбросила правую ногу вверх и носком ботинка ударила его в пах. Противник вскрикнул, согнулся и сделал неуверенный шаг назад. Продолжая лежать на мостовой, Пайн наблюдала, как он, все еще сгорбившись, подхватил шляпу и, спотыкаясь, скрылся в темноте под приближавшийся вой сирены. Она медленно поднялась, подволакивая все еще плохо слушавшуюся левую ногу. Подняла пистолеты, отперла машину, упала на водительское сиденье и несколько секунд просто сидела, дожидаясь, когда полицейский автомобиль промчится мимо. Должно быть, кто-то услышал выстрел и вызвал копов. Пайн опустила стекло, выплюнула кровь вместе с частью зуба, завела двигатель и медленно отъехала от тротуара. Оставалось надеяться, что проклятая флешка того стоила.